вне моей компетенции», — твердо заявил Дик. «В особенности, если это ваши деньги». Он начал складывать в портфель бумаги. «Мое дело предупредить вас о том, где можно споткнуться, а уж соломки подстелить — ваша задача». «Так ты считаешь, что эта картина — риск?» «И большой», — Байдер задумался. «Буду иметь это в виду. Поговорим еще раз, когда сценарий будет готов и оплачен». «Слушаю, сэр». Байдер направился к спальне. «Спасибо, Дик», — тихо произнес он. «Не хотелось бы мне, чтобы ты думал, будто я не ценю твоих стараний», — Дик покраснел. «Не так часто от Байдера можно услышать комплимент. Не стоит благодарности, шеф», — Байдер улыбнулся. «Только душ приму и через несколько минут буду готов. Пусть пришлют машину к коттеджу». «Слушаю, шеф». Керридж уже поднял телефонную трубку, прежде чем Байдер успел закрыть за собой дверь в ванной. Глава 5. Как обычно, самолет из Парижа опаздывал на целый час. Байдер проклял в душе все авиалинии. Все они одним миром мазаны. Никогда заранее не сообщат час прибытия. Сидишь как дурак в аэропорту и ждешь. В небольшом зале ожидания зазвонил телефон. Дежурная сняла трубку, выслушала информацию и обратилась к встречающим. 003 заходит на посадку. Через несколько минут будет на месте. Байдер встал, и дежурная, выйдя из-за стола, подошла к нему. «Мистер Хансен встретит вас и проведет миссис Альфей через пропускной пункт». «Благодарю вас». Встречающих собралась уже целая толпа. К ним подошел мистер Хансен, коренастый мужчина в форме Air France, и провел через огороженный таможенный участок. Одетый в форму иммиграционной службы чиновник присоединился к ним и провел ко входу в приемную пассажиров как раз в тот момент, когда Джордана вышла из самолета. Увидев ее, Байдер удовлетворенно хмыкнул. Вкус Джордани никогда не изменял. Вместо обтягивающих джинсов и прозрачной блузки, которые были к месту на юге Франции, на ней был костюм элегантной молодой калифорнийской жены, не чурающейся последнего крика изысканной моды. Юбка скромной длины, широкополая шляпа, легкий неназойливый грим — все как нельзя точнее отвечало требованию стиля, принятого в том обществе, в которое им предстояло войти. Он пошел жене навстречу. Джордана подставила щеку для поцелуя. «Ты прекрасно выглядишь», — похвалил Байдер. «Спасибо», — улыбнулась она. «Как долетела?» «Спала всю дорогу. Мне выделили ложе». «Это хорошо. У нас впереди довольно обширная программа». Появился Юсеф в слегка помятом темном костюме и секретарша Джорданы. Байдер поздоровался с ними за руку, а представитель Air France собрал паспорта для проверки. Байдер отвел Джордану в сторону, так, чтобы можно было поговорить без помех. «Жаль, что я не смог выбраться летом». «Нам тоже очень жаль. Особенно огорчались мальчики. Они просили меня тебе кое-что передать». «Да?» «Хотели сообщить, что у них успешно продвигается дело с изучением арабского, так что тебе больше не придется их стыдиться». «Правда?» «Надеюсь. Во всяком случае, стараются со всеми поговорить по-арабски, вне зависимости от того, понимают их или нет». Байдер остался доволен. «Я очень рад», — сказал он, улыбнувшись и глядя ей в глаза. «А ты чем занималась?» «Ничем особенно, как обычно». «Ты прекрасно выглядишь». Она промолчала. «Было много приемов в этом году?» «Приемы бывают всегда». «Что-нибудь интересное?» «Не особенно». Она внимательно оглядела его. «Ты похудел». «Придется побольше есть. В таком виде на Ближний Восток не заявишься. Могут решить, что у меня с делами не все в порядке». Джордана улыбнулась, понимая, что он имеет в виду. Арабы судили о преуспевании по животу. Полный всегда пользовался большим уважением, чем худой. «Ешь побольше хлеба, картофеля и баранины», — посоветовала она. Он рассмеялся. Джордане был прекрасен.